освобождение Лагнера. Нельсон, вернувшись из пещеры, принял душ и довольно сел за стол, на котором стояла турка и чашка. Налив себе кофе, он с наслаждением сделал глоток. Он не спешил возвращаться в пещеру. Эта беготня за беглецами ему порядком надоела. Доктор Вебер вместе со своей щейкой Лагнером слишком много мнят о себе. «Подавайте им беглецов. Не буду я больше гоняться за ними. Увижу, пристрелю всех без разбора. Видите ли, я не подхожу на должность наместника, а яйцеголовый подходит. Не бывать этому». Допив кофе, он переместился на просторную кушетку и задремал. Громкий звук зуммера разбудил его. Он подошел к рации. Недовольный, что его оторвали от сна, он силой, надавив на клавишу, произнес: «Слушаю». «Господин Нельсон, звонит доктор Вебер. Он не может связаться с господином Лагнером. Он очень сердит. Соединяй его с вами», — доложил дежурный охранник. «Нельсон, где Лагнер? Где его черти носят? Я в течение часа вызываю его». Нельсон взглянул на часы и потерял дар речи. Он проспал около 3 часов. «Лагнер, наверное, вернулся», — подумал он. «Не дурак же он ждать 3 часа». «Господин Вебер, мы и в пещерах. Ловим беглецов. Сейчас готовимся к операции штурма квадрата 5345. Лагнер разработал превосходный план. Он сам лично руководит операцией. К вечеру операция закончится». «Но мне доложил дежурный, что ты отдыхаешь». «Он что-то напутал. Я зашел переодеться перед операцией и взять личное оружие». «Почему нет связи с Лагнером?» «Вы же знаете, что в пещерах связь работает плохо». «Но у него же непростой аппарат связи». Вебер начинал сердиться. «Я скажу, чтобы он перезвонил вам. Я скоро буду на месте. Не более чем через 30 минут». Нельсон направился к Лагнеру. По пути он решил проверить работу секретной связи, послав вызов через передатчика. Мирное попискивание было ответом. Убедившись, что беглецы на месте, он спокойно вошел в комнату Лагнера. Она была пуста. Не подозревая ничего плохого, он решил, что начальник ждет его на развилке. Вызвав старшего офицера, он отдал команду к продолжению операции поиска беглецов. Колонна вооруженных до зубов людей выдвинулась на выполнение задания. Каково же было удивление Нельсона, когда он не увидел Лагнера на месте. На развилке одиноко стояла дюжина роботов-воинов, с лучестрелками, направленными на вскрытую решетку, и группа охранников начальника. Быстро сориентировавшись, он отдал команду брать штурмом квадрат 5345. После нескольких взрывов камень, закрывающий вход наверх, разлетелся на куски. Чувствуя наживу, Нельсон влез первым. Мощный фонарь осветил помещение. Перед глазами был Лагнер. Похрапывая, он спал прямо на грязном полу среди нехитрых, разбросанных предметов и вещей. Нельсон, взяв 3 человека, смело пошел по проходу. Достигнув отверстия, он с тоской посмотрел вниз. Вода своей темнотой заставила его содрогнуться. Он снял шлем. Может, это к лучшему. Подойдя к Лагнеру, он увидел 2 фигурки шахмат, аккуратно лежавшие около начальника. Включил передатчик. Слабым писком тут же отозвалась бусинка, мигавшая на рукаве спящего мужчины. «Странно, все странно. Как вы, господин Лагнер, попали сюда?» Повернувшись к охранникам, приказал: «Заберите его!» Сам быстро спустился вниз. Когда собралась вся команда, Нельсон вышел вперед. «Беглецы погибли. Нам здесь больше делать нечего. Возвращаемся на базу», — четко проговорил он. Но что-то подсказывало ему, что рано успокаиваться, что он еще встретится с ними. Всякая чушь лезет в голову. Их нет, нет. Он пытался себя успокоить, что давалось ему с большим трудом. Неясные сомнения роились в его голове.